Горделивый побег. Сильный уходит, слабый сбегает. Вот огромная разница. Хотя слабый пытается выдать побег за уход, но он не решает проблему. Не хочет нести ответственность, боится трудного объяснения или трудной работы, не хочет прилагать усилия и уходит, бросив ситуацию на произвол судьбы или на плечи других людей. Вот простой пример. Молодая пара ехала по окраине города ночью. Машина сломалась. Машина девушки. Молодой человек рассердился, обвинил девушку. Она ответила. Разгорелась ссора. Жених вышел из машины, дверцы хлопнул, прошел немного пешком, потом такси вызвал. Он не привык терпеть нападки, не любил ссор, претензий. И просто ушел, бросив девушку в сломанной машине на темной окраине. Пусть сама разбирается. Или на работе начальник сделал замечание сотруднику, который вел большой проект из-за опозданий и халатного отношения. Сотрудник ушел и дверью хлопнул. «Ах так? Ну тогда я уйду, найду себе работу получше». Он не объяснил ничего и бросил проект, от которого зависели другие люди. Или дряхлая старушка-мать наговорила сыну обидных слов. Уже, извините, голова не в порядке у нее. Больной человек. А сын разгневался, хлопнул дверью и перестал навещать мать. Бросил на сестру все вопросы ухода, общения и материального обеспечения. Его же оскорбили, вот он и ушел. Сбежал, нашел повод и избавился от обузы. Так получается. Слабо избегает, бросает других, не решает проблему, хотя ее можно и нужно решить. И если посмотреть на прошлое слабого человека, можно увидеть массу побегов из трудных ситуаций, которые он выдает за гордость или изгнание. Слабый все время говорит, что его кинули, выгнали, выжили, заставили уйти. Но на самом деле это он сбегал. Сильный не бросает тех, кто от него зависит, и прилагает усилия, чтобы справиться с проблемой. Потом он может уйти, когда задача решена и все в безопасности. А слабый горделиво убегает. Может быть, бегство в болезнь или даже в смерть. Это тоже такой ложный выход. Вместо того, чтобы решать неприятную проблему, человек бессознательно предпочитает сбежать. Не явиться на экзамен, не посещать трудные занятия. Но бежать в этом мире некуда. И человек уходит в болезнь или пьянство. Губит себя в несчастном случае. А сильный сопротивляется болезни и смерти, пока есть незавершенные дела, нерешенные проблемы, пока есть те, кто от него зависит, сопротивляется до последнего и иногда спасается от неминуемой гибели. Это предположение, но я много знаю таких историй, поэтому уходить иногда надо. Но уходить как сильному, если исчерпаны все средства, если не пострадают те, кто зависит от вас, и если исполнен долг. Вот чем уход отличается от трусливого побега, которые так часто совершают неудачники, выдавая побег за уход.